Глава 13. Чутье Пронария. Над холмом Белого Ворона величественно всходило солнце, пробуждая мир своим золотистым сиянием. Утренняя роса, подобно россыпи бриллиантов, украсила зеленую траву, сверкая под лучами света. В небе тянулись перистые облака, словно изящные шелковые вуали, окутывая рассвет в воздушное платье невиданных оттенков. Маленький Кенни не видел красоты, что раскинулась в небосводе. Даже если бы увидел, не обратил внимания. Ведь сегодня он собирался стать пронарием. «Готов! Как себя чувствуешь?» Крис внимательно рассматривал взволнованного внука, который вернулся в свою комнату после утреннего туалета. «Очень бодро», — быстро ответил Кенни. «Мысли в голове туда-сюда носятся. Не могу сосредоточиться на чем-то одном. Телу тепло, хочется двигаться». — Так и надо, — кивнул Крис. — Раздевайся, садись на свой коврик. Начинай инициацию. Сейчас идеальное для этого время. — Хорошо. — Кенни стянул с себя верхнюю одежду, снял штаны и нижнее белье. Максимально сосредоточенный, он сел на коврик и скрестил ноги, прикрыл глаза, успокаиваясь. — Начинай напитывать Падмой с 7 звезд, снизу вверх, — строго сказал Крис. «Затем переходи на ноги, после — на руки, голову оставь напоследок. Я уйду, не буду наблюдать за тобой. Инициация всегда проходит наедине с собой, лишние люди могут помешать». Кенни коротко кивнул, окончательно успокаиваясь. Он услышал, как дверь закрылась. Крис ушел. Затем раздался его громкий приказ. Всем под страхом смерти запрещено заходить в комнату его внука. — Начинаем, — тихо сказал Кенни. — Сперва пройдемся по всем падмам, затем будем напитывать их. — Давай, — согласилась Ира. Кенни сосредоточился и, на удивление, легко погрузился в медитацию. Обычно Ира быстрее достигала нужного состояния и ожидала брата, но сейчас все прошло наоборот. Когда брат и сестра начали скользить по Нади и проверять падмы, их ждало новое открытие. Все получалось гораздо быстрее, чем раньше. Если сравнить их общее внимание с лодкой, а Нади с поверхностью, по которой движется эта лодка, то прежде они катались по асфальту за счет физической тяги. Сейчас же лодку погрузили на воду, и она неслась по каналам Нади гладко и быстро. Солнце за окном, как подвешенный за веревочку золотистый диск, медленно поднималось к зениту. Шло время. Кенни и Ира проверили все 99 падм, закрепляя их точное местоположение. И сделали это в 10 раз быстрее планируемого. Наконец они решили начать. Сдвоенное внимание брата и сестры коснулось источника праны в солнечном сплетении. Привычно они подчинили себе поток праны и спустились по Нади вниз к первой звезде. Но на этот раз они не позволили пране течь привычным потоком. Они направили прану в падму, пробивая невидимую пленку, и падма начала стремительно наливаться энергией, словно пустой котлован, в который прорвалась бушующая горная река. Первая звезда наполнилась довольно быстро, и Кенни, даже находясь в медитации, ощутил, как из нее начала выделяться прана. Не отвлекаясь, он продолжил инициацию. Ему нельзя терять время, ведь сейчас тело Кенни похоже на закрытый кожаный мешок полной воды. И каждая открытая падма — это небольшое отверстие в мешке, из которого выливается вода. Кенни должен успеть не только открыть все падмы до того, как мешок опустеет, но и затем закрыть их. Крис сидел в гостиной, чувствуя неясную тревогу. Словно матерый волк, переживший множество опасностей, ощущает приближение ядовитой змеи. Крис прислушивался к себе, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Проходило время, солнце медленно опрокидывалось к закату. — Господин! — в дом забежал Йонга. — Там патриарх и стража приближаются. — Где они? — Крис вскочил со своего места. — Уже прошли дом Фуруя. — Хорошо, ты свободен. Крис вышел на улицу и взглянул на небо. Уже начало темнеть, сеть необычных тонких облаков накрыла деревню, поблескивая алыми отсветами заката. Было по-осеннему прохладно. Изумлению Кенни и Иры не было бы предела, узрея они лицо Криса в это мгновение. Многочисленные шрамы на лице старика стали еще глубже. Его губы плотно сжались, нос подрагивал, словно что-то вынюхивая, а глаза чуть сузились, проницательно сверкая. Крис глубоко задумался. В его голове строились и разрушались десятки предположений. Никогда еще Кенни и Ира, да и все другие жители Белого Ворона не видели Криса настолько задумчивым. Прямо сейчас он использовал всю свою мудрость и чутье пронария, чтобы докопаться до истины. Он задействовал свои умственные резервы, тратя их на глубокие размышления. В будущем это аукнется ему. Крису придется не один час отходить от мозгового штурма. Но по-другому он не мог. Внук был в опасности. Когда патриарх дошел до ворот Криса, он, наконец, понял, в чем дело. «Крис!» — Лекка открыто вошел во двор, хмуро разглядывая однорукого старика перед собой. «Пусть твой внук выйдет! Сейчас!» Вслед за патриархом вошли четверо стражей в золотых доспехах. У одного из стражей в центре нагрудника виднелся алый ромбовидный рубин размером с кулак. Такой отличительный знак мог иметь только глава всей стражи деревни, пронарий, обладающий силой генерала. — Лекка, — Крис скупо улыбнулся, — зачем тебе мой внук? — Неважно, — отмахнулся Лекка. — Позови его сюда, я хочу его видеть. Повисла тишина, в воздухе появилось напряжение. — Не зли меня, Крис! Правая ладонь Лекка начала изменяться, она стала крупнее, последние фаланги пальцев трансформировались в острые черные шипы. Горб на его спине чуть сжался и зашевелился. — Лекка, зачем ты пришел сюда? Крис демонстративно не обращал внимания на трансформацию патриарха. — Пусть он выйдет! — прорычал Лекка, чуть подавшись вперед. Четверо стражников за его спиной взялись за рукоятки орудий. Крис ощущал, как по его спине скатывается холодный пот. Хоть он и понял, что именно привело Лекка в его дом, но это не помогало ему найти выход из ситуации. Единственное, что ему оставалось, — тянуть время. Понадеяться на талант внука. Если же Кенни не успеет вовремя... Что ж, придется сражаться. — Лекка... Крис осклабился и начал щелкать пальцами. — Ты либо объяснишь мне, что происходит, либо проваливай в Йилду! Одежда на торсе Криса взорвалась, обнажая его тело. Плечи старика раздались вширь, позвоночник вытянулся, все мышцы налились кровью и увеличились. Крис вырос на 40 сантиметров, его кожа покраснела, от нее повалил пар. Он широко улыбался и смотрел на Лекка безумными глазами, в любой момент готовый к битве насмерть. Патриарх, который хотел ринуться в бой, остановился, он чувствовал угрозу. Одно из пяти главных качеств пронария, чутье, предостерегало Лекка от нападения. Это ему не понравилось, ведь именно чутье он ставил во главу своего пути праны. Именно из-за чутья пришел сюда требовать внука Криса. — Пусть твой внук выйдет, — процедил Лекка. — Я не наврежу ему, не стану его ни к чему принуждать, я только хочу увидеть его. Солнце устало перевалилось за горизонт, стало еще темнее и холоднее. Но во дворе дома Криса температура, наоборот, повысилась, градус напряжения рос. — Знаешь, Лекка, — Крис прищурился, — я ведь хотел выполнить твою просьбу и отправиться за яйцами древесного сокола. Зрачки патриарха чуть расширились, выдавая вспышку волнения. — Но твое отношение ко мне и моему внуку вынуждает меня отказаться от этой затеи. Я не буду рисковать жизнью по твоей просьбе. Тяжелая тишина развелась во дворе дома, сгустившееся напряжение, казалось, можно было разрубить топором. Патриарх встряхнул рукой, она вернулась к прежнему человеческому виду. Он выпрямился, его взгляд больше не выдавал угрозу. Лекка спокойно сказал: — Крис, я не хотел тебя обидеть. Мне интересен только Кенни. Пусть он выйдет, и я тут же уйду. Разве моя просьба чрезмерна? — Зачем он тебе? Крис не спешил отменять свою технику. У меня появилось некое подозрение. Я не хочу его озвучивать тут, оно навредит и тебе, и твоему внуку. Лекко спокойно принимал взгляд Криса, всем своим видом говоря, что не отступит. Вдруг открылась дверь, выглянул Кенни. Он удивленно посмотрел сперва на патриарха, затем на Криса. И воскликнул. — Ага, дед, ты как так раздулся? Ха-ха, маленький Кенни! Крис оглянулся на внука. — Тут патриарх Лекко пришел, тебя требует. — Меня? — удивился Кенни. — Зачем? Патриарх хмуро рассматривал мальчика, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Неужели он ошибся? — Кенни, покажи мне свои руки, — приказал патриарх. — Лекко, не переходи черту! — зарычал Крис, сжимая единственный кулак. — Руки? — Кенни вышел из дома и закатал рукава. — А что с ними? Лекко внимательно присмотрелся к предплечьям Кенни. Ни единого следа, светлая кожа, едва заметные вены. Что ж, я прошу прощения. Лекко с трудом выдавил из себя непривычные слова. Надеюсь, ты не в обиде на меня, Крис. Ты сам должен понимать, насколько важно для нас чутье. И сегодня оно меня подвело. Уходим. Последние слова он бросил стражникам. Лекко, сегодня я прощаю тебе твое неуважение. Тело Криса медленно начало переходить в прежнюю форму. «Но взамен использую твою крысу, чтобы дать внуку урок жизни!» Патриарх коротко взглянул на Криса и ушел, ничего не ответив. Хлопнула задняя дверь дома. «Йонго!» — рявкнул Крис. «Не дай этой твари сбежать! Приведи ее ко мне, иначе сдохнешь!» Мелькнула тень, и испуганный Йонго со всей скоростью побежал к заднему двору. «Что случилось, деда?» — Кенни хмуро смотрел на Криса. Когда патриарх и его люди вышли, он перестал изображать из себя любопытного пацаненка. — Идем на задний двор, маленький Кенни, — мрачно ответил Крис. — Я дам тебе первый урок жизни. — Урок жизни? — пробормотал Кенни, пропуская деда в дом. — А выглядит он серьезно, — заметила Ира. — Но мы молодцы, да? — Да, — кивнул Кенни, следуя за Крисом. На удивление, им довольно легко далась инициация, во многом благодаря продуктам, которые отдал внуку Крис. Разум Кенни реагировал быстрее, чем когда-либо. И если раньше Ира и Кенни при слиянии действовали примерно на равных условиях, то в этот раз вел Кенни, а Ира направляла его. У нее память была лучше, и она выбирала самые подходящие каналы Нади, чтобы добраться до тех или иных падм. Сразу после того, как 99 падм были открыты, Кенни и Ира приступили к их закрытию. Не существовало конкретной инструкции по закрытию падм, известна была лишь общая теория. Необходимо свести края падмы вместе, словно бутон цветка, что закрывается ночью. На этот раз отличилась Ира. Она быстро почувствовала, как именно это делается, и Кенни смог успешно закрыть первую падму. Остальные дались уже легче. Будь Кенни один, он бы ни за что не успел вовремя закончить инициацию. И немаловероятно, что он бы умер от истощения источника. Но благодаря Ире у него все получилось. — Зачем патриарх попросил меня показать руки? — спросил Кенни у деда, когда они почти дошли до заднего двора. — После первой инициации на теле ребенка остаются синяки в местах открытия падм, — ответил Крис, открывая дверь. — Именно их хотел увидеть Лекко. — А почему у меня не было синяков? — удивился Кенни. До него донеслись рыдания женщины. — Потому что ты выпил обезьянье вино, — усмехнулся Крис, выходя во двор. На земле лежала няня и громко рыдала, баюкая сломанную руку, а позади нее стоял запыхавшийся Йонго. — Хорошо, — кивнул слуге Крис и повернулся к внуку. — Ну что? — Готов к первому уроку жизни?